Глава 12. После уплаченного аванса нам позволили услышать, как плачет Гоша. На все мольбы Ани показать его нам, снять хотя бы ручку или ножку, жестоко бросили трубку. «Это может быть запись», — подливал масло в огонь Дима. А Аня выла еще громче, хваталась за сотовый, гипнотизировала его опухшими от слез глазами. Смотреть на ее страдания было невыносимо. Я шикнула на Диму и укачивала Аню как ребенка, а внутри все больше росла уверенность, что я поступаю верно. Другого выхода нет. Только этот. Иначе я никогда не прощу себе смерти Гоши. Следующего звонка надо было ждать через 3 дня, когда будет готова вся сумма. И в этом весь ужас. Всей суммы у нас не будет. Каролина согласилась выплатить мне половину после того, как все произойдет с ее мужем. Об этой части я думать пока не хотела. Я намеренно запрещала себе такие мысли насчет мужчины, с которым мне придется заниматься сексом, как и мысли о том, что буду носить ребенка. Я совершенно не воспринимала этот факт, как будто изначально в меня было заложено, что он мне принадлежать не будет. Как нечто неопределенное, неизвестное и неосязаемое. Если бы я знала, на что себя обрекаю, в какой ад попаду и как буду гореть живьем без секунды передышки. А пока я собирала документы, очередные анализы, проверки у врачей, к которым возил меня водитель Каролины. Обо всем было договорено заранее. Я не стояла в очередях и никого не ждала. Результаты уходили прямиком к ней. О том, что я согласилась на это, не знал никто, даже Дима. Я сказала, что аванс выпросила как кредит на работе и подала заявку еще в один банк. Когда принесла деньги, Аня стояла на коленях и целовала мне руки. Ничего более жуткого я в своей жизни не видела и не представляла. На что готова мать ради ребенка, если я готова ради Гошки на что угодно? Диму я к себе не подпускала. Не только из-за договора с Каролиной. Он вдруг начал вызывать во мне отторжение, какое-то стойкое ощущение, что рядом со мной совсем другой человек. Не тот Дима, которого я знала и любила. Словно его ухудшенная копия, как внешне, так и внутренне. И мне было неприятно, когда эта копия ко мне прикасалась, трогала мои руки, что-то шептала на ухо, лезла ко мне в трусики или пыталась развести в стороны мои ноги и навалиться сверху. Мне не до этого. Я думаю про Гошу ежедневно, ежечасно. Давай потом, когда все это закончится. Отпихивая Диму, убирая его ладони, отодвигаясь от него подальше, в кровати и отворачиваясь к стенке. «Что с тобой происходит? Ты как будто другая». У меня у самой такое же ощущение, что я другая. Я и мои чувства, мои эмоции, все другое. Все изменилось после встречи с испанцем. Все стало с ног на голову. Все эти мысли не приходили ко мне. Все это жуткое разочарование собственной жизнью, отношениями, всем. Разочарование в Диме. Сильное, едкое, неисправимое. Оно изъедало меня все глубже и глубже. И никакие самоувещевания не работали. «Ты меня больше не любишь, Кисуль?» «Все, да. Любовь прошла». Ткнулся лицом мне между лопаток, и захотелось отстраниться, передернуть плечами. Но я сдержалась. «Люблю, конечно. Просто все навалилось. Я морально выжата, как лимон. Думаю, где денег взять». «Я понимаю. Ты знаешь, я думал про ту женщину, ну, про ту с предложением о ребенке». Я напряглась и быстро открыла глаза. «Я идиот. Как я мог сказать тебе подобное? Я бы сошел с ума, если бы ты согласилась. Я бы этого не вынес. Ты и другой мужчина, чужой ребенок в твоем животе». Медленно выдохнула и закрыла глаза. «Мне придется ему сказать, но позже, когда все будет позади. А ему придется вытерпеть. Или это будет конец нашего брака». Подумала и не содрогнулась, как прежде, только от одной мысли о расставании с Димой. Рано утром на тесте на овуляцию виднелась и ярковатая полоска. Я сфотографировала его и отправила по мессенджеру Каролине. Ответ пришел через несколько минут. «Сегодня. Готовься. За тобой приедет машина через час. Нужно сделать некоторые покупки и сфотографироваться. В 10 вечера сядешь на самолет. Будем надеяться, что он тебя заметит». «А если нет, что тогда?» «Тогда, как я и говорила, поедешь все равно, якобы по ошибке, и сделаешь все, чтобы остаться с ним хотя бы на пару часов. Постараешься. Я тебе за это плачу». Я вернулась в комнату и посмотрела на спящего Диму. Внутри вдруг появилось какое-то странное чувство, что он не должен спать в моей постели, что я хотела бы оказаться в ней утром совсем одна, а не с этим обрюзгшим, пузатым, неухоженным мужиком, который обрёк нас на вечные долги и нищенское существование. Обрёк меня на унизительное согласие. Если бы не проиграл наши деньги, мы бы сейчас могли помочь Ане сами, и мне бы не пришлось торговать собой. Всплеск ненависти был жгучим и неожиданно сильным, как волна боли. «Что такое, киса? Ты чего так рано?» Почувствовал и резко проснулся. «Хорошо, что я не лежу рядом, а то потянулся бы ко мне за утренней порцией любви и ласки». «Ничего, с работы звонили. Открывают новый отель в соседнем городе, мне надо уехать на несколько дней или недель и отработать там». «Как это уехать?» Он приподнялся на локте. «Ты только недавно начала работать, зачем в другой город?» «Ну, я новенькая, условия свои выдвигать не могу, сказали, надо ехать». «Но это им надо, у тебя муж, семья, нечего кататься». «Обещали хорошо заплатить, надо ехать, Дим». Он как раз потянулся за пультом от телевизора. «А, ну раз надо, значит надо. Что поделать? Хотя мне все это не нравится». И у меня возникло ощущение, что обещание хорошо заплатить было решающим в его согласии. И никаких вопросов. Вот так все просто. Жена едет в другой город, не спросил куда. Главное, что хорошо заплатит. Или я придираюсь. Господи, с появлением Альвареса в моей жизни разочарование сжирает меня, как адские черви. Точит и точит, гложет до костей. Захотелось его увидеть. Хотя бы ненадолго, хотя бы одним глазком. Но еще вчера мне сказали, что он покинул гостиницу и уехал в другой город. Промелькнул, как комета в моем черном небе безысходной тоски и погас где-то высоко-высоко, куда мне никогда не достать. Я лишь слегка обожглась об его пламя. А могла сгореть, радуясь, что легко отделалась. Но радости не было. Осталась пустота, сожаление и та самая тоска с разочарованием. В фотостудии в самом центре города меня тоже уже ждали с ворохом нежнейшего нижнего белья, которое отбирала моя работодательница. Я выходила к ней в самых разных образах, а она то кивала, то отрицательно качала головой. На меня смотрела с нескрываемым презрением. Я ощущала его буквально кожей, как и ее злость, несмотря на то, что Каролина улыбалась и говорила со мной очень приветливо. В ее глазах я видела злость. И чем больше ей нравился мой образ, тем острее становился этот взгляд. Она ревновала. Представляла себе, как ее муж выбирает девочек вот в такой одежде, и ревновала. Для нее я одна из них, пусть даже выбранная ею. Я буду делить постель с ее мужчиной. Мне было ее жаль. Как-то по-женски очень жаль, потому что жить вот так с таким человеком и пытаться удержать его любой ценой — это еще больше ад, чем жить как я. После того, как закончились съемки, она упорхнула, даже не попрощавшись. Точнее, она попрощалась с фотографом, который расцеловал ее в обе щеки, и если бы мог, то расцеловал бы и следы после ее ног. «Великолепно. Годы идут, а она все красивее, все шикарнее», — повернулся ко мне. «Когда-то давно я фотографировал ее для зачуханного городского конкурса, а сейчас она мисс Вселенная и самая востребованная модель в мире. А ведь я уже тогда рассмотрел жемчужину. Уже тогда». «Мисс Вселенная? Надо потом спросить у Ани. Она в курсе таких вот звезд, следит за ними в Инстаграме. Я бы и сама посмотрела, кто это, но интернет в моем старом телефоне не работал за неуплату. А ты не модель?» Фотограф пристально осмотрел меня с головы до ног. «Очень даже ничего. И в объективе смотришься превосходно». Потом ухмыльнулся. «Только фотки, как для каталога девочек по вызову. Это новая работа Кары? Подбирает девочек?» Масляный взгляд, мерзкая улыбочка. «Что, если я сделаю для тебя парочку вкусных фоточек, а ты мне...» Посмотрел на мои губы. «Доставишь удовольствие?» «К черту пошел!» «Что?» Я сказала, он нахер побежал, урод! От удивления его лицо вытянулось, он быстро заморгал, а я подхватила свой зонт и пошла к двери. Когда самолет приземлился в аэропорту, меня встретил очередной водитель. Открыл передо мной дверцу автомобиля, и я уже привычно села на заднее сиденье. Сотовый зазвонил почти сразу, и я услышала резкий голос Каролины. «Надо же!» — зло усмехнулась. «Он тебя выбрал, не раздумывая. Сразу же. Как я хорошо знаю его проклятый вкус. Сердце сдавило тисками страха и одновременно досады, и все той же жалости вперемешку с гневом. Я не виновата, что ее муж такая сволочь, и на меня зло сгонять не обязательно. Но язык прикусила. Мне нужны эти деньги. Ане нужны эти деньги. Сейчас едешь в гостиницу, переодеваешься и ждешь моего звонка. Ты помнишь, о чем мы говорили? Свою биографию, имя? Да, конечно, помню. Он обычно вопросов не задает, но мало ли, вдруг пробьет пообщаться. Я нервничала, настолько сильно переживала, что казалось, пол уходит из-под ног и шатаются стены. У меня никого не было, кроме Димы. А сейчас я должна отдаться незнакомому мужчине, и при этом он будет думать, что я шлюха. А мне нужно будет поддерживать в нем эту уверенность. Пришла смс-ка от Каролины. «После секса сразу не вставай. Ляг на спину или на бок. Мыться не иди. Притворись, что устала или уснула. Поняла? А если он сам пойдет мыться, задери ноги березкой». Стало еще противней. И от себя. И почему-то от нее. Как же гадко она собралась лгать своему мужчине. Ничто не стоит такой ужасной лжи. Даже любовь. Даже желание удержать и бороться. В гостиницу ко мне приехала какая-то женщина с чемоданчиком. Сказала, что она от фирмы. Что за фирма, я не спрашивала. Только поняла, что она стилист и парикмахер. «Девочки называют меня Джо». «Какие девочки?» Спросила я и тут же поняла, что вопрос идиотский. «Такие, как ты. И такие, какой когда-то была я. Разденься, я хочу на тебя посмотреть и подобрать то, что подойдет больше всего для встречи с ним. У него особые предпочтения в последнее время». «У кого у него?» «Ты странная. У твоего клиента». «Да, конечно, у моего клиента. Я теперь та, у кого есть клиент. Мой папа бы в могиле перевернулся, если бы узнал. Надеюсь, что в эти моменты души моих родителей не видят, что со мной происходит, и им не стыдно за меня». Она подкрасила мне соски, наблестила грудь по бокам, припудрила плечи, осмотрела и внизу тоже. «О, не придется тебя брить, там все гладенько. Он теперь предпочитает одежду горничной. Для тебя заказали костюм». Достала из чемоданчика платье, похожее на мою одежду в отеле, и белый фартук. «Надевай. Следом чулки и туфли на каблуках». Она вертела меня в разные стороны, что-то постоянно говорила, а я пребывала в прострации и смотрела перед собой, позволяя себя гримировать, наклеивать ресницы, укладывать волосы. Когда Джо закончила, я с трудом узнавала себя в зеркале. Это было одновременно и красиво, и вызывающе. Я себе не нравилась. Я похожа на куклу. «Ну вот и все, красавица. Сама не ожидала». Я пошла, но в дверях остановилась. «Знаешь, не мое это дело, и я никогда и ничего никому не говорю, но я вижу, ты не такая. Ты новенькая. Беги отсюда». «И от него беги. Он страшный человек. Жестокий. Для него женщины — это вещи. Это тряпки. Он может покалечить не только физически, и морально. Каким бы он ни казался на постерах и по телевизору, он ужасен. Он — животное. В жизни есть и другие способы заработать». «Есть. Конечно, есть. Но не для меня». «Прости. Удачи». После ее ухода пришла смс от водителя, и я спустилась вниз, села в машину. Я даже не представляла, насколько она окажется права. Ведь у меня еще был шанс всего избежать, жить по-другому, сделать иной выбор. Машина остановилась возле неприметного двухэтажного особняка. Он мало походил на гостиницу, скорее на место для приватных встреч очень высокого уровня. С фасада не скажешь. Мне помогли выйти из автомобиля и провели к одному из входов в здание. Их оказалось около 10. Узкие коридоры, запах благовоний, эротичная музыка. Дышать становилось все сложнее, и потихоньку подкрадывался страх, а точнее ужас неизбежного. Ведь я не знаю, кто меня там ждет. Не знаю, на что согласилась. Почему эта девушка сказала, что он страшный человек? Передо мной распахнули дверь, я вошла в просторную затемненную комнату, и дверь тут же закрылась. Но меня парализовало намного раньше. Не просто парализовало, а сковало. По рукам и ногам, заморозила на месте. Я узнала его со спины. Узнала сразу же. Его невозможно не узнать. Эта осанка, эти руки, сложенные за спиной, вздёрнутый подбородок и сине-чёрные волосы таким контрастом с белой рубашкой. Обернулся, и у меня чуть не вырвался дикий вопль из груди. «Этого не может быть. Это не может быть он. Ошибка. Какая-то дьявольская ошибка. Он следил за мной. Каким-то образом пронюхал, и вместо того мужчины меня привезли к нему. Это ведь могло быть именно так. Могло ведь, да? Могло?» Но нет, я зря тешу себя надеждой, потому что его губы скривлены в жестокой и презрительной ухмылке. Он делает несколько шагов ко мне. «Какая неожиданная встреча. Не правда ли? В картотеке тебя звали Мальвина. Это пошлое имя сама выбрала или кто-то из клиентов дал?» «Нет. Нет-нет-нет. Он не может быть её мужем. Это так жестоко, это ужасно. Это самое худшее, что могло со мной произойти. Пожалуйста, пусть это будет ошибкой. Я не хочу. Я не хочу этого делать с ним». «А говорила, что муж есть. Любимый муж. Так горячо любимый, что ты почти целка ради него. Или я тогда мало предложил?» «Ах, да. Я ничего не предлагал. Надо было, да? Надо было предложить денег?» Этот акцент сводит с ума, как и тембр его голоса. Нервно сглотнула и вся сжалась, когда он обошёл меня по кругу, словно зверь, обнюхивающий свою добычу и прикидывающий, когда на неё набросится. Соблазнительный, как сам дьявол, распущенный, искушённый и циничный. Невысокий, но очень мускулистый, с довольно смуглой золотистой кожей и глазами медового цвета, которые умели темнеть, превращаясь в уголь. Обманчивая, едкая красота, скрывающая нутро жестокого подонка, которому позволено абсолютно всё. Я помнила то нападение в гостиничном номере. И он его помнил. Это читается в циничном, откровенном взгляде. Каждое моё слово теперь будет исковеркано по-иному и понято иначе. Да, теперь я знала о нём всё. И нет, мне не стало от этого легче. Я пришла сюда себя продать. Я шлюха и подстилка. И со мной всё можно. Замужняя шлюха и подстилка. А он покупатель. Аукцион только начался. И продать мне придётся так много, что от меня может ничего не остаться. Но если я этого не сделаю, Гошеньку убьют. Нашу квартиру отберут. И я согласилась. Теперь поздно отказываться. Да мне никто не даст, ведь часть денег я уже получила. Мужчина рывком привлёк меня к себе, и тихо всхлипнув, я оказалась в его крепких объятиях, в руках о которых мечтали женщины всего мира. И я могла бы мечтать, но не так. Ни здесь, ни в этой гостинице, ни за деньги. Провёл ладонью по моему позвоночнику, опускаясь к ягодицам. Мне хотелось отстраниться, хотелось оттолкнуть его, закричать, что я не такая, что мне пришлось, что меня заставили обстоятельства. Но мужская рука сжала меня ещё сильнее, и говорить расхотелось. «Муж знает, чем ты зарабатываешь на жизнь? Это ваш общий бизнес?» Ладонь ласкает мои волосы, почти нежно, заставляя млеть и, запрокинув голову, смотреть на его красивое смуглое лицо. Завораживает красотой, подкупает ею, дурит мозги. И уже, кажется, я не могу поверить, что этот человек способен на самую изощрённую жестокость. Это враньё, всё, что о нём сказала Джо. Этого не может быть. Разве эти руки могут причинить боль? Знает, что ты берёшь деньги за то, что тебя имеют по все дырки, м? Рука задрала моё платье вверх, грубо сжав ягодицу до боли и до синяка. Правильно, шлюху можно не жалеть. Нет. Нет. Нет, не знает. Не надо так. Моё «нет» было о другом, и он это понял. Прочувствовал инстинктивно. А я спрашивал твоё мнение? У шлюхи мнения не спрашивают. Когда я захочу, чтобы ты открыла рот, я скажу тебе об этом. Сдавив меня за талию так, что дышать было трудно, толкнул вперёд к кровати. Из глаз чуть не брызнули слёзы. Закусила губу и опустила веки, вцепившись в деревянную спинку широкой постели. Красивая. Идеальная. И такая порочная, испачканная, жадная шлюха. Развела меня, как долбанного идиота. Я буду рвать тебя на части. Ты будешь кончать и плакать. Обещаю. Или только плакать. Посмотрим, чего именно мне захочется больше. Снова исследует моё тело, едва касаясь кожи, по позвоночнику вниз, удерживая за волосы, собрав их в кулак. Резко повернул в бок мою голову и впился в мой рот губами, с такой силой, что я чуть не задохнулась. Не смогла удержаться и, вскинув руку, обхватила его за шею, ощущая, как язык глубоко скользит внутрь, как играет с моим языком, как жадно лижет мое небо, мои десны. Углубил поцелуй и, отодвинув в сторону трусики, он резко вошел в меня пальцами. Вышел и тут же снова резко вошел. С характерным гортанным выдохом мне в затылок. Он оставил меня, когда мой рот приоткрылся перед тем, как из груди вырвется стон. Дернул за волосы и безжалостно заставил выпрямиться во весь рост. Хриплый голос прошептал мне в ухо. «А теперь ко мне повернись. Стань на колени и открой рот».